она еще подкинет, и прости-прощай. Хватит ей лезть не в свои дела. Старая тетка, а туда же, вести интриги. Но ведь это не интриги. Оправдывалась она будто перед кем-то. Это невыполненное обязательство. Но не тебе его решать, не тебе лезть в чужие дела. Да, но Санек пришел к ней. Ну и что? Отправила бы его во свояси и давно забыла об этом. Нет, полезла. Жив был бы Саша, осудил бы тебя, старую дуру. Мягко, но осудил и заставил бы исправить положение. А как? Она бы исправила, но как? Рассказать Светлане? Ни в коем случае. Она с ума сойдет. И вообще неизвестно, что с ней может случиться. Она человек очень нездоровый. Теперь только надеяться на провидение. Ага, сначала столкнула в пропасть, а потом надеяться на провидение. Вот от этого всего у нее и болела голова. Она приняла кучу таблеток и незаметно заснула. Проснулась от тихих, легких шагов. Сандрик, ее Сандрик приехал. И голове стало легче. Она легко поднялась с дивана, прошла в кухню. Сандрик стоял у окна, задумавшись. Она стала в дверях и смотрела на него чуть что не со слезами. Сколько из-за него она пережила, за него. Как же она любила этого чужого мальчика. Неправда, и ее, и Сашиного. Если есть что-то в нем хорошее, то это от Саши, ну, может, и от нее. А плохое, значит, от Санька, подумала она, но тут же запретила об этом думать. Что может сделать его родной папаша? Сандрику. Ну, поплакаться в жилетку. Ну, попросить денег. В конце концов. Ну, пригласить Сандрика приезжать в деревню. Что еще? Да ничего. Чего она разволновалась? Сандрик денег ему даст и отправит. Она была в этом уверена. И поплакаться особо не даст. Сандрик может быть очень жестким. Она-то знает. Нечего ей волноваться теперь, когда Сандрик уже вырос. Вот раньше, когда он был крошкой и подростком, тогда... Вот тогда и настигла его Марина. Но об этом тоже нельзя думать. «Сандрик», — тихо позвала она, — он живо повернулся, и она увидела, как разгладились морщинки на лбу, и глаза засияли навстречу ей. Вернее, глаз, потому что второй был полуприкрыт и почти не видел. Хорошо, что Сандрик хотя бы перестал носить эту черную пиратскую повязку. Она убедила его, что ничего страшного нет в несколько прикрытом глазе, что даже пикантно. Хотя для молодого красивого парня пикантности не нужна, все сойдет. Он подошел, поцеловал ее в щеку. Она погладила его легонько по плечу. Они улыбнулись друг другу, как обычно бывало, после долгого Сандрикова отсутствия. Надо ему сразу же сказать о Рождестве. Но как объяснить, что он приглашен? А сказать правду? Она села за стол и спросила, что он будет есть. «Я уже ел», — коротко сказал он. «Вот чайку бы твоего свеженького». Марья, как молоденькая, вскочила и стала заваривать чай. Они сядут. начнут чаевничать,